Глава вторая. Твой мозг не знает языка, на котором общались древние. И обучать тебя ему я не вижу смысла, Юрий Николаевич. Рос занимался настройкой оборудования и заодно рассказывал товарищу некоторые нюансы предстоящего погружения в память предков. Но даже не зная языка, ты все равно будешь все понимать. Переводчиком выступит искусственный интеллект оборудования. Не пугайся знакомым словам, все будет происходить так, будто ты имеешь дело с обычными людьми. Ну или почти с обычными. Я зову это максимальной адаптацией, как-то так. И не стой уже столбом, а садись. Егоров, расположившись в кресле, поинтересовался. Надеюсь, мне не будет больно? Не будет, ответил Михаил, производящий какие-то манипуляции с устройством, размер которого можно было сравнить с книгой. Посмотрев на товарища, он спросил... «Ты готов? Начинаем?» Несмотря на убеждения Росса, Егоров все равно испытывал страх неизвестности. Сделав несколько глубоких вдохов, он попытался очистить голову от всяких мыслей и, медленно кивнув, сказал «Готов». Сонливость накатила практически сразу же, и, не сумев ей воспротивиться, Юра тут же уснул. «Я досмотрела фильм о наших предках и их врагах-медведях. Ужасно. Это единственное, что могу об этом сказать. Как хорошо, что наши родители все-таки смогли убежать и спрятаться. Жить вечно в страхе? Нет, я даже представить подобное не могу. Единство — вот правильный путь существования. И месть, конечно же, без нее никак. Теперь я в этом убедилась наверняка. Они должны ответить за все свои злодеяния». Асхали отложила очки виртуальной реальности и дотронулась до плеча мужа. Саргор, любовавшийся силой морского прибоя, вышел из транса и с улыбкой посмотрел на жену. А затем сказал: «Мы больше никогда не будем жить в страхе, любимая. А вот наш враг, да, он познает страх в полной мере. Ведь мы не успокоимся, пока не отомстим. Как хорошо, что осталось потерпеть совсем немного. Осталось потерпеть 37 лет». 37 лет, и возмездие свершится. А что потом? Женщина, не удержавшись, поддалась приступу паники. Что, если ты не вернешься? А наши дети? К началу войны отмщения полностью созревшими будут 16. Сколько из вас останутся там? Скажи, ты вообще думаешь об этом, Саргор? Нет, ты не думаешь, я вижу по твоим глазам. В твоей душе нет ничего, кроме войны, и поэтому я очень боюсь. Саргор протянул руку, коснулся плеча Асхали, и она тут же уснула. Женщина не должна испытывать отрицательные эмоции. Это плохо сказывается на ее гормональном фоне и может повлиять на репродуктивную функцию. Не сможет родить, значит, будет понижена в статусе и отправится на тяжелые работы. И там, скорее всего, умрет. Саргору очень нравилась его седьмая жена. Первые 6 тоже нравились, но они все давно сгинули, и поэтому он уже успел позабыть о них. А вот Асхали он забыть пока что не был готов, потому что она дала слишком мало потомства. 23 сына и 14 дочерей. Мало. Прежние жены были более плодовиты, потому что каждая смогла родить ему не менее 50 детей, а одна, безусловная рекордсменка, почти дошла до числа 100, и, если бы не умерла при родах, могла бы стать почетной роженицей. И именно поэтому прекратить беспокоиться о здоровье нынешней жены можно будет лишь тогда, когда она достигнет той же отметки, не менее 50 детей. Но даже если и не достигнет, то это тоже не являлось большой проблемой. Сломавшуюся жену контролера демографического роста заменяли без промедления, потому что даже малейший упадок рождаемости в их общине привел бы к суровым наказаниям от владык. А на расправу они скорые и почти всегда ликвидируют провинившихся, и на их место ставят новых, которые в будущем уже делают все, чтобы подобное не повторилось. Снова коснувшись Асхалии, Саргор вернул ее в чувство. Но перед этим он не забыл очистить сознание жены от негатива, заменив его положительными эмоциями. Женщина, открыв глаза, с любовью посмотрела на мужа, а затем потянулась к нему. Пришло время нового зачатия. Стремительный полет. чувство невесомости, страх, а затем холод. Сильный холод, будто ледяной водой окатили. Впрочем, как понял Егоров, последнее ему не показалось, потому что, открыв глаза, он увидел, что сидел в кресле полностью мокрым, а рядом с обычным ведром в руках стоял ухмыляющийся Миша Рос. «Холодная водичка хорошо перезагружает зависшее сознание. Как видишь, все сработало, ты очнулся. Как чувствуешь себя, Юрий Николаевич?» «Не очень», — пробормотал Егоров, всеми силами пытаясь избавиться от фрагментов памяти древних предков, стоящих перед глазами так, будто все это являлось собственными воспоминаниями. «Почему ты показал мне именно такое? Нельзя было без... Можно и нужно было, Юра. Но не я решал, а искусственный интеллект, будь он неладен. Этот умник подумал, что ты отлично держишься, и поэтому показал тебе вторую часть воспоминания, слишком эмоциональную, которую твой разум переварить оказался не в состоянии. Я не знаю, что там было, я не смотрел, но, честно сказать, догадываюсь. Кто-то умер, да? Скорее всего, так ты испытал смерть. Это очень неприятно и высокоэмоционально. Извини, друг. Скажи этому умнику, что он полный идиот». Егоров с трудом поднялся из неудобного кресла и посмотрел на ведро в руке Роса. Не удержавшись, выдал смешок, а затем сказал: «Ты удивляешь меня, Миша. Мог ведь просто некоторое количество ледяной воды прямо над моей головой создать, но нет же. Зачем-то ведро тебе понадобилось. Что, тоже удивлен собственной глупости?» «Это ни разу не глупость, Юра. Тут скорее в привычке дело. Тебе потребовалось окатить ледяной водой, и я действовал максимально быстро. Так, увы, мой мозг устроен. Не было у меня подобных возможностей с рождения, привязан к человеческой модели поведения, потому что с самого начала жил на Земле, и к тому же не в хороших условиях. Поэтому если мне нужна вода, то она появляется именно так. Но если ты того желаешь, можно и по-твоему». Рос разжал ладони, ведро пропало. А затем на Егорова обрушились не меньше сотни литров ледяной воды. Он не был к этому готов, но испытание выдержал легко. Ни единого звука не издал. И даже лицо сумел сохранить почти монументальное. Лишь после того, как водопад закончился, тихо сказал: «Хотел ополоснуться, но ты опередил меня, Миша. Спасибо». «Если и вправду хотел, то ополоснись, мне не жалко». Смена обстановки прошла в обычной манере, с ощущением невесомости. Егоров, почувствовав жар, еще не открыв глаз, понял, где находится. «В баню его закинул, Рос». «Ну, спасибо, друг». «Да пожалуйста, Юра», — тут же прозвучало из предбанника. «Мысли? Ты умеешь их читать?» — Егоров заметно растерялся. «Почему не сказал раньше? Миша, это... Я ведь думал...» «Не сказал раньше, потому что не считал нужным. Мне нужно было знать, что ты думал, Юра. Мне нужно было быть уверенным в тебе. Извини, но без проверки было нельзя». «Без проверки? Какой проверки?» Егоров не выдержал, выскочил в предбанник и застал Росса лежащим на диване. Нависнув над ним, он прорычал: «Либо ты прямо сейчас скажешь мне все, либо пеняй на себя». «Грозный Юрий Николаевич, нечего мне от тебя скрывать». Михаил аккуратно поднялся и прошел в парилку. Забравшись на полок и дождавшись, когда то же самое сделает Егоров, заговорил: «Есть враг, который не дремлет и у которого есть агенты. Ты мог быть таким агентом. Я пытался найти следы вербовки в твоем разуме, но пока что не нашел. Увы, но я не могу быть полностью уверенным, что ты не завербован. Объясню тебе. Много всего объясню, но позже. Ты понял меня, Юра?» «Да, ты понимаешь меня, вижу по твоим мыслям. И да, аналогия правильная. Нельзя научиться бегать, не научившись ходить». Егоров, не найдя что сказать, взял в руки ковшик и плеснул воды на каменку печи. Переборщил, потому что жар вышел столь сильным, что с трудом удалось остаться на месте. Но рычание сдержать не удалось. Немного привыкнув к новым условиям, он заговорил: «Я понял, что мне показали основу такой, какой она стала спустя 900 лет, после того, как переместилось прошлое. Видоизменилось, если выразиться правильно. И изменения ее мне очень не понравились. Саргор, так звали того древнего из воспоминания, говорил про 37 лет. Это обратный отсчет. Через столько времени основа должна будет вернуться домой. Но уже с немного иными целями. С войной. Я не знаю, кто такой Саргор, потому что не обладаю тем воспоминанием, которое было показано тебе, Юра. Иск-Ин, так я зову различные искусственные интеллекты оборудования основы, подбирал воспоминания, исходя из твоих возможностей. И я уверен, что посмотрел ты не очень многое. Но даже не зная, что ты видел, я понимаю все, о чем ты говоришь. Если Рос сказал, что не знает, то это значит, что он правда не знает. Обманывать Егорова Миша точно не будет. Максимум, что он мог сделать, это не договорить. Поэтому, дабы иметь больше ясности, Юра спросил. «Мне интересно семейное отношение людей и медведей до появления проекта основы. Ты что-нибудь об этом знаешь?» «О древних я знаю все. И сейчас уже догадываюсь, почему ты спросил именно об этом. Начну с медведей, потому что их институт семьи не менялся миллионы лет. Самец и самка, найдя друг друга, оставались вместе до самого конца. Абсолютная моногамия. Прецедентов, чтобы утверждать иное, в памяти основы нет. Но зато есть информация о неудавшемся кодировании. Основа пыталась изменить ДНК медведей. Ей просто до ужаса хотелось, чтобы Мишки начали давать не по одному детенышу раз в 3 земных года, а минимум по 3-7 в год. Медведи после экспериментов либо гибли, либо становились бесплодными. По этой причине от них в конечном итоге отстали. И вот, спустя 17 миллионов лет, у мишек все так же, как и было в начале. А вот у людей нет. У них изначально было почти как у медведей, но с небольшой разницей. Если медведица, выносив детеныша примерно за год, нуждалась потом в минимум двухгодовалом отдыхе, то человеческая самка в этом плане была более плодовитой. Она вынашивала ребенка также за год, но забеременеть по новой могла уже спустя несколько месяцев после удачных родов. И родить женщина могла не одного, а двоих, а порой и троих за раз. Более плодовиты были люди и более устойчивыми к экспериментам. И основа, меняя ДНК человека, на изменениях не поскупилась. Егоров, выругавшись, сказал: «Можешь не продолжать, я видел все в воспоминании. Основа, будь она проклята, использовала нашу расу как главное оружие. Женщины стали инкубаторами, рожающими по 50-100 детей, пока их репродуктивная функция исправно работала. А мужчины стали воинами-осеменителями. Тысячи лет. Именно столько времени у основы было для реализации ее планов. За это время ей нужно было создать могучую армию, и, судя по реалиям, она это сделала. Но какой ценой, Миша? Мы ведь были не такими, совсем не такими. Если бы кто-то не залез в наше ДНК, если бы кто-то нас не изуродовал, если бы все произошло иначе, Юра, то мы бы с тобой тут не сидели». Михаил, пожав плечами, кивнул в сторону двух чанов с водой. «Мойся давай, а я пока отлучусь ненадолго, кое-какие дела нужно решить. И готовься, скоро мы продолжим путешествие по памяти предков». «И все же мне интересно, чего же такого тебе показал Искин, Юра?» Михаил вновь выполнял какие-то лишь ему известные настройки оборудования посредством тыкания пальцем в экран планшета. «Если тебе не сложно, то ты можешь рассказать и тем самым убить мой интерес. Но если нет, то тогда я могу посмотреть историю погружения и просто закачать себе то воспоминание». «Не хочется, нет. Но когда интерес пересиливает все остальное, то ты сам знаешь, Юрий». «Да, все, все, Миш, кончай нудить». Егоров, сев в кресло, резко выдохнул и быстро рассказал. «В воспоминании я чувствовал эмоции как мужчины, так и женщины. Это было терпимо, но ровно до той поры, пока твой Искин не показал мне совокупление двух предков. Мне стало хреново почти сразу же, как оно началось. Голова была готова взорваться от эмоционального шквала. И она взорвалась, потому что меня выбросило в реальность. Ну или мне так показалось, ведь ощущения были именно такими». «Не самое страшное, что ты мог там увидеть. Росс усмехнулся каким-то своим мыслям, которые не посчитал нужным озвучить. «Но признать, что Искины низких уровней часто ошибаются, приходится, наверное, уже раз десятый. Все их действия надо проверять да перепроверять. Я уже все проверил. В этом погружении подобных казусов не будет. Спокойная беседа пары разумных существ. Вот что тебе предстоит посмотреть и ощутить, Юрий Николаевич. Ты готов к погружению? Если да, то просто кивни». Кивнув, Егоров тут же уснул. Восьмого владыку в иерархии основы звали Арцхауэр, и принадлежал он к расе медведей. Рожденный еще там, на Земле, на материнской планете, он обладал изначальной памятью и знал прошлое собственными глазами, а не так, как другие, рожденные уже здесь, на Тауране. Это была истинная память. Так ее называли теперь те, кто ею обладал. И все они ни разу не сомневались, что прежний мир пора было менять в абсолютной степени. Сперва уничтожив, а затем возродив из пепла. Увы, но иного выхода найти было невозможно. Невозможно, потому что его никто не хотел искать. Арцхауэр, стараясь найти что-нибудь новое и кем-то незамеченное, проводил долгие часы в воспоминаниях. Собственная память, которая была изучена вдоль и поперек, его не особо интересовала, а вот память предков интерес имела, и поэтому медведь и дня не проживал без подключения к комбайну воспроизведения воспоминаний. А подключаясь к нему, он мог не отключаться по несколько суток. Увы, но сотни лет просмотров воспоминаний шли друг за другом, но ничего не менялось. Того, что хотел найти, он пока что так и не нашел. Реальность заколебалась, стала шаткой, фрагментировалась и принялась рассыпаться на тысячи отдельных частей. Кто-то извне запустил отключение воспроизведения памяти, и сейчас Арцхауэра ждало стремительное возвращение в реальность. «На, съешь, это поможет разуму вновь стать чистым». Человека звали Маргх. В иерархии основы он был седьмым владыкой. И он так же, как и Арцхауэр, относился к изначальным, которые родились на материнской планете. На ладони гостя лежали три маленьких сферы, жидкость в быстро растворимой оболочке. Одна прозрачно-желтая, скорее всего, витамины, и парочка молочных. Это наверняка стимуляторы, которыми Арцхауэр и так постоянно злоупотреблял. Видя, что восьмой сомневается, Маргх прорычал. «Ты выглядишь нехорошо, поэтому я настаиваю. Ешь!» Арцхауэр, использовав одну из множества своих способностей, а именно телекинез, одним лишь усилием воли переместил маленькие сферы с ладони в пасть и, разжевав их, сильно передернулся. А затем попытался встать, но не смог. Видя злость во взгляде седьмого, он попытался оправдаться. «Я работал!» «Нет, ты не работал!» «Ты развлекался, восьмой, а это тому доказательство!» Марк наклонился и отцепил от комбайна воспоминаний модуль жизнеобеспечения. Выбросив его, он громко сказал. «Тебя затянуло, Арцхауэр, пора признать это. Блуждая по памяти предков, ты полюбил проживать чужие жизни, и своя собственная для тебя стала совсем неинтересна. И не надо мне в очередной раз говорить, что ты пытаешься найти ответы!» «Да тебя их искали многие, но так и не нашли. Не найти их и тебе. Нельзя найти то, чего нет». «Наверное, ты прав, Марк». Чувствуя, как тело наливается силой и легкостью, медведь смог встать. Прежде чем покинуть комнату, он быстро посмотрел на комбайн воспоминаний. Арцхауэр старался скрыть от человека свой эмоциональный фон, но взгляд выдал его. Марк увидел в глазах восьмого владыки лишь жалость. Все, чего тот хотел в данный момент, это вернуться обратно, в воспоминания. И если бы не седьмой, то он вновь ушел бы в прошлое прямо сейчас. «Я увидел твои эмоции, восьмой», — сказал человек, когда они были в пищевом блоке дома. Видя, что хозяин пытается найти, чем бы угостить гостя, добавил: «Не голоден. Возьми нужное количество энергопакетов, быстро употреби их и собирайся. Я забираю тебя на Ксира. Мы пробудем там много месяцев. Для тебя появилась работа. Снова пытаться изменить генетику нашей расы. Я ведь не нашел ответов, так и не нашел. Без них ничего не получится. Причина сокрыта где-то в прошлом. Мы просто потратим время и ресурсы, седьмой. Не торопи события, восьмой. Никто не собирается просить ни тебя, ни других работать над генетикой вашей расы. Этот вопрос был отложен, ты это знаешь. И пока что первый и второй владыки к нему не возвращались. Ты будешь работать с тем, что умеешь, с генетикой нашей расы. Появились проблемы, и они очень серьезные. Первый и второй владыка хотят вновь изменить ваш вид? Марк, до возмездия осталось 20 лет, уже не успеть. Если бы ты присутствовал на каждом из советов, Арцхауэр, то знал бы, как обстоят дела в основе. Но ты не был там уже 300 лет. Все, что тебя интересует, это память твоих предков. Ты вообще ничего не знаешь, восьмой, и в какой-то степени меня это раздражает. Мой вид под угрозой вымирания. Вы очень ошиблись, когда меняли нас. И сейчас ваша задача проста, вы должны исправить ошибки. Выполните эту работу, а уже после будете браться за новую. А лучше оставьте генетические эксперименты в прошлом, потому что сама жизнь против этого. Настолько, что превращается в смерть. Жизнь так устроена. Смерть — ее последний и закономерный итог. Медведь ткнул когтем в одну из кнопок пищевого комбайна, и тот начал выдавать энергетические пакеты один за другим. Глядя на это, он заговорил. «Мы посягнули на самое святое, на генетику, и поменяли ваш вид не с целью сделать его лучше, а с целью увеличить вашу численность. Первый и второй владыки захотели войны с изначальными, и для этого им потребовалась армия. Сейчас армия у них есть, а значит и будет война. А еще будут последствия. Раз ты здесь, то они уже есть. Я понимаю, что происходит с твоим видом, Марк, и отвечаю тебе, что попытаюсь помочь. Ты знаешь, мне наплевать на всех владык основы, а особенно на первого и второго». «Не понимаю тебя, Арцхауэр». «Ты против войны с изначальными? Или мне показалось?» «Я не могу быть против войны, Марк. Ты знаешь это. Все знают. Когда дело касается права на существование, то войну выберет каждый мыслящий трезво. Изначальные ведут войну между собой сотни лет, и для них она является просто развлечением. Мы, отделившиеся и живущие мирно, попросили у них независимости. Нам больше не хотелось войны. Нам независимость не дали, хотели обмануть нас, а затем уничтожить. И они бы уничтожили нас, если бы первый и второй владыки не проявили хитрость. То, что мы сумели уйти в прошлое на 1000 лет, было настоящим чудом. Да, установка перемещатель сломалась. Мы больше не властелины времени, но и этого достаточно. У нас появилось ровно 1000 лет на подготовку. И пока там, в будущем, изначальные думают, что мы просто ушли в неизвестность и прячемся. Мы здесь, в прошлом, и мы готовимся к войне. Я, лично я, Марк, тот еще пацифист, но даже я знаю, что в войне с изначальными есть только один положительный исход. И это абсолютный геноцид изначальных. Либо мы их, либо они нас. И я очень надеюсь, что победа все-таки будет за нами». «Нам главное успеть!» «Успеем, не сомневайся». Выслушав все, что сказал медведь, человек словно стал больше. Сказанное его порадовало и подняло моральный дух. «Мы уже создали установки, которые заблокируют работу всех перемещателей, Арцхауэр. Да, изначальные попытаются уйти в прошлое, чтобы затем изменить будущее под себя. Но нет, у них не будет такой возможности. Мы не позволим. Мы... И только мы будем строить новый мир. Без изначальных». «Без изначальных», — поддержал медведь, а затем начал поглощать энергопакеты один за другим. Справившись довольно быстро, он сказал: «Я готов, Марк. Можем перемещаться на Ксира». Владыки основы, в отличие от обычных разумных, имели право на мгновенное перемещение, поэтому у каждого имелся в наличии браслет, с помощью которого можно было открыть портал в любую известную точку пространства Таурана и ближайших планет, а также спутников и орбитальных баз. Увы, но за пределы Солнечной системы, в которой находилась планета Тауран, браслеты перемещать не могли. И причина этому была проста. Браслет, открывающий портал, работал максимально примитивно. Он выступал в роли антенны. Сам же портал открывался с помощью гигантской портальной установки, которая имела свой определенный радиус действия. В рамках планеты этот радиус обычно исчислялся 5000 километров, потому что обжитые территории здесь были довольно большими, и поэтому Тауран был безусловным рекордсменом по количеству портальных установок. Тут их было ровно 20. Удивительно, но за пределами планеты их было ровно столько же, но там разброс по расстоянию был совсем иным. Как пример, можно было привести орбитальную верфь на 6-й по счету от звезды планете, имеющей название Ксериара. Верфь имела название Саргасан-1 и была самым крупным искусственным объектом данной Солнечной системы. Почти 1500 километров в длину. Таким внушительным размером мог похвастаться искусственный спутник планеты, на котором производились самые крупные космические корабли — дредноуты. Корабли-гиганты, которым в ближайшем будущем предстояло нести смерть миллиардам существ. И всю эту территорию обслуживала всего лишь одна портальная установка, которая могла без труда держать несколько десятков тысяч открытых порталов. И она с легкостью создавала даже мегапорталы, посредством которых в пределах Солнечной системы перемещались многокилометровые объекты. Вся портальная система, как технология, созданная еще изначальными, была крайне надежна и почти никогда не ломалась. И что самое удивительное, даже спустя сотни лет не была ни разу доработана. То, что и так совершенно дорабатывать не нужно, так когда-то решили в основе и решений с тех пор не меняли. Арцхауэр, восьмой владыка, мог перемещаться посредством порталов почти без ограничений, но из-за собственной глупости давно лишился этой возможности. Потерял браслет в одном из странствий по планете и так и не обзавелся другим. В его власти было сделать так, чтобы новый браслет принесли и надели на запястье лапы почти в любой точке Солнечной системы, но ему это попросту не было нужно. Никогда не любил порталы восьмой владыка. И если и пользовался ими, то в случае крайней нужды. И только с полным желудком. Марк, являясь седьмым владыкой основы, имел в наличии браслет-перемещатель. И поэтому именно он открыл портал и, чуть поклонившись, пригласительно указал рукой восьмому. «Ксира, ее 0,7 силы притяжения от привычных Таурана», сказал медведь и первым вошел в портал. Марк, войдя следом, тут же понял, что оказались они совсем не там, куда стремились. И сразу же услышал недовольное рычание восьмого. «Это не Ксира. Ты ошибся? Или я чего-то не знаю?» От человека не укрылись изменения в облике медведя. Восьмой, опасаясь подвоха, перевел свой организм в боевой режим и был готов в любой момент отразить по мере своих возможностей любую появившуюся угрозу. Сам Марк, также не понимая произошедшего, тоже не побрезговал боевым режимом, на вхождение в который требовалось огромное количество энергии. Лучше быть живым и уставшим, чем бодрым и мертвым. Так их когда-то учили, и даже спустя сотни лет они про это не забыли. «Я понял, что это не Ксира восьмой. Но почему нас выбросило непонятно куда, я пока не понимаю. Угрозы вроде бы нет». Это ведь стационарный терминал, а значит, что перемещение прошло по плану. Похоже, что нас просто перенаправили. Давай выйдем из терминала и разберемся. «Да, разобраться следует», — прорычал медведь и направился к арке выхода. В зоне покоя терминала был лишь один человек. Женская особь, мирно спавшая в уютном кресле. Общая картина интерьера говорила лишь об одном. Место популярностью не пользуется. «А вот это уже интересно», — сказал Марк, и тем самым разбудил оператора терминала. Девушка, подскочив, не издала ни звука, но при этом вытянулась и, хлопая глазами, уставилась на новоприбывших. Не менее 3 секунд ей понадобилось, чтобы понять, кто стоит перед ней. А когда она увидела номера на значках, то едва не потеряла сознание. «Это какое поколение?» — спросил Арцхауэр у Маркха. «Седьмое?» «Нет, вряд ли. Скорее, 12-е. Или...» «Нет, слишком долго не следил. Даже примерно не сосчитаю. И сколько ей лет? Не более 15, верно?» «Я в 16-м поколении», — осторожно сказала девушка. А затем, видя, что владыки все еще вопросительно смотрят, добавила. «Мне 16. Я бесплодна, поэтому не гожусь стать женой. Но и на тяжелые работы меня не имеют права отправить. Не подхожу по возрасту. Еще 9 лет не отправят. Поэтому работаю оператором терминала. Это Кхария, 9-й ярус». «Она примерно в 2 раза ниже тебя, Марк», — заговорил Арцхауэр, продолжая изучать девушку-оператора. 16 материнских лет — вполне зрелая особь, а значит, больше не будет активного роста. Бесплодно, что очень удивительно, потому что причина бесплодия мне пока неизвестна. Человек, скажи мне, твое бесплодие связано с твоим размером? Твои сверстники, они такие же или значительно больше тебя?» «Арцхауэр, ты, видимо, забыл. Все эмбрионы с большими отклонениями ликвидируются на начальной стадии», — вмешался Марк. «Эта девушка такая же, как ее сверстники. Бесплодие наверняка приобретенное. Все верно?» «Да-да, вы правы. Это был несчастный случай», — тут же ответила оператор. А затем поинтересовалась. «Владыки, у вас остались ко мне какие-нибудь вопросы?» «С радостью...» «Да, вопрос есть», — перебил медведь. «Мы должны были выйти на Ксира, но вместо этого попали на Гхария. Это рядом, да, но не настолько, как хотелось бы. Назовите причину, по которой нас перенаправили». «В данный момент на Ксира находятся первый и второй владыки, поэтому туда нельзя переместиться порталом», — отчеканил оператор. «Вы можете подождать. Ровно через 7 часов материнской планеты владыки покинут Ксира, и туда можно будет переместиться. Либо вы можете взять челнок и добраться на Ксира на нем. 3 часа пути, и вы будете там. Перемещение обычным транспортом не запрещено, вы это знаете. Ваш выбор?» «Подайте нам челнок, доберемся на нем», — тут же ответил медведь. А затем, глянув на 7-го, добавил: «Я очень не люблю порталы, и ты это знаешь». Челнок оказался старым и двухместным. Автопилот был давно сломан, до его починки никому не было дела, и поэтому Арцхауэру пришлось впервые в жизни сесть за штурвал. Сам лично он прежде никогда не управлял ни одним летательным аппаратом, но благодаря памяти предков знал, как это делается, и поэтому быстро со всем разобрался. Не прошло и минуты, а челнок уже был высоко в небе и стремительно несся в сторону Ксира. «Джетао — удивительная планета». Марк смотрел вниз на быстро бегущую огненную поверхность. «Первая от звезды, она по праву может считаться огненно-ледяным шаром. Не понимаю, почему Ксира была построена именно здесь». «Из магнитных полей, которые работают как экран. Некоторые работы, которые мы регулярно проводим, сильно заметны даже из соседних галактик, если их не прятать. Магнитные поля звезды и Джетао помогают нам оставаться незаметными для изначальных». «Мне говорили, что изначальным вообще неизвестна планета Тауран. А если она им неизвестна, то и прятаться нет смысла. За данным участком космоса никто не смотрит, он им просто не интересен». «По официальным данным, да, не интересен. Но вдруг кто-то из искателей все-таки наблюдал эту звезду и ее планету? Нет, риск слишком велик, Марк, поэтому я солидарен с владыками безопасности. Лучше перестраховаться». Человек, прекратив любоваться поверхностью планеты, спросил: «Ты не хочешь поговорить о предстоящей работе? Я видел, как ты смотрел на девушку-оператора. У тебя было много вопросов, но ты так ничего и не спросил у меня». «Ты прав. Вопросы у меня есть», — ответил медведь. «Я слушал девушку-диспетчера, у нее совершенно другой сердечный ритм». «Они что, теперь рождаются с одним сердцем?» «Да, Арцхауэр, они теперь с одним сердцем. Они совсем другие. Совершенно. Контролируемая регенерация утрачена полностью. Хрупкие создания, гибнущие от малейшего. Мы хотим понять, возможно ли это исправить». «Это плата за скорость, Марк. Они плодились слишком быстро. И в данный момент нужно не исправлять, нет, а нужно хотя бы понять, есть ли у них вообще какое-то будущее. Я не отказываюсь помогать вам, нет, но надо помнить, что до возмездия осталось совсем ничего. На месте владык я бы поступил чуть иначе, оставил бы все как есть. Если решать проблемы, то глобальные, от которых зависит право на существование обоих разумных видов. Уничтожим изначальных, а после приступим к спасению вашего вида. Я хочу поговорить с первым и вторым владыками основы. Я правильно понял тебя, Артхавр? Ты отказываешь мне в спасении моей расы? Медведь, впервые оторвав взгляд от лобового монитора челнока, посмотрел на человека и ответил. «Я никогда бы не отказал в спасении твоего вида, Марк. Но ты ошибаешься. Они — это не твой вид. Они нечто новое, уже другая раса. И если имеют право на существование, то это можно будет считать настоящим чудом». Егоров проснулся и понял, что находится все там же, в кресле. Уснул, чтобы посмотреть воспоминания древних. И посмотрел довольно крупный фрагмент, а теперь проснулся. Но где же Рос? И как его теперь найти? Может быть, позвать? Хотя нет, как-то глупо орать. Лучше просто прогуляться, на своих двоих поискать. Нетрудно было понять, что эти помещения создавались под более крупных существ, размеры проемов, ширина коридоров и высота потолков — все на это указывало. Трехметровые гиганты. Когда-то такими большими были люди. В воспоминании Егоров видел девушку обычного роста и двух владык, что стояли рядом с ней. Один из них был человеком, а второй — медведем. Да, там это смотрелось одновременно впечатляюще и жутко. В реальности, наверное, все было бы еще хуже. Коридоры комнаты с неизвестным оборудованием, какие-то полностью белые и пустые залы. Росса нигде не было, а лабиринт помещений, кажется, и не собирался кончаться. Юра, продолжая шагать, начал сам себя накручивать на худшее. А вдруг он заблудился? Вдруг Миша уже ищет его, но найти не может, потому что тот, вот же дурак, ушел сам не зная куда. В одном из помещений нашлось то, чего прежде не попадалось. Свидетельство того, что люди здесь и вправду когда-то были. Иначе как можно объяснить наличие мумии, одетой в серый комбинезон и лежащей на полу? Егоров не считал себя специалистом, но все же кое-какие навыки имел и смог определить причину смерти бедолаги. Высохший труп принадлежал мужчине, и очень давно, минимум 2-3 десятка лет назад, кто-то очень сильный сломал ему шею. Два позвонка в труху. Явно не кулаком ударили. Возможно, что дубиной или трубой, но гадать не было смысла. Нашел что-то интересное. Юра подлетел высоко. Нет, он понял, что сзади него Миша рос, по голосу понял, но страх оказался быстрее, и удержать его было невозможно. Напугал, гад такой! Ага, я именно этого и хотел. Всегда мечтал быть гадом. Ну, Юрка... Ох, и подскочил ты, словно заяц, к которому лиса подкралась и неожиданно фыркнула. Да все, все, уже успокоился. Егоров покосился в сторону скелета. Не подскажешь, кто это? Предпоследний владыка нынешней основы, получается. Предпоследний? А последний тогда кто? И кто убил этого? Предпоследний был не в единственном числе, поспешил объяснить Михаил. А последний, получается, я. И надеюсь, что после меня владык уже не будет, как и самой основы. И да, этого и всех остальных убил я. Как-то так, Юрий Николаевич. Убил всех владык? И даже медведей? Ты насмотрелся воспоминаний про основу. Того, что было 17 миллионов лет назад. После все менялось неоднократно. Да кого я смешу? Были сотни глобальных изменений, Юра. Медведи уже давным-давно не владыки основы. Люди вытеснили их, а затем сделали своими подопытными зверушками, над которыми ставили различные эксперименты. Основа — худшее, что когда-либо могло случиться. Сидя у костра, Егоров занимался резьбой по дереву. Это увлечение всегда помогало успокоить нервы. Отдаваясь ему полностью, он мог очистить разум от ненужного мусора. А мусора в голове за последние дни накопилось очень много. Настолько, что в этот раз многократно проверенный способ очищения почему-то отказывался работать. «Вижу, что покоя в твоей голове нет», — сказал Рос, выйдя из темноты. Присев у костра, он подкинул в огонь несколько поленьев и принялся греметь чайником. «Да, покоя нет», — согласился Егоров. Второе воспоминание сильно запало в голову. «Они ведь были такими же, как мы. Я думал, что наши предки-гиганты жили как-то иначе. Другая мораль, другая манера поведения. Но нет, все было точно так же, как и у нас. Итак, я думаю, что изначальные предки, люди и медведи, те, что воевали между собой на земле, они, скорее всего, тоже не шибко отличались от нас. И вот поэтому у меня есть вопросы, Миша. Чего им не хватало? Почему для того, чтобы остановить войну, им нужна была какая-то основа, которая потом им же и вылезла боком? Почему нельзя было просто остановить войну? Просто сесть за стол переговоров, найти точку установления мира и достигнуть этого самого мира. А затем развивайся, живи, радуйся. Ни войны тебе, ни геноцида, ни возвращений в прошлое. Зачем было все усложнять? Мы с тобой, Юра, жили в удивительное время. На наших глазах гибли миллионы. И все это было лишь ради того, чтобы мировой валютой стала зеленая бумажка. Июль 44-го был разным. Одни находились на Бреттон-Вудской конференции, а другие освобождали Европу от фашизма. Можем мы с тобой, товарищ Егоров, сейчас ответить, почему же именно в тот временной промежуток все сложилось настолько дерьмово? Нет, не отвечаем, молчи. Мы оба знаем, что не можем. И мы оба знаем, что разумное существо — та еще сволочь. Доказано. Многократно доказано. Миллионами лет, как видишь. Первый, второй, владыки основы, они всех обманули. Они все выставили так, будто изначальные расы на Земле не знали про уход в прошлое. И что проект основы был лишь развлечением для изначальных. Якобы они потом хотели уничтожить всех участников проекта. «Ты все правильно понял, Юра», — кивнул Росс и протянул товарищу кружку с горячим чаем. «Основа была, есть и все еще остается грандиозным обманом. Одни были настроены против своих же и устроили им тотальный геноцид. Другие же, которых кодировать так глубоко было опасно, остались запертыми в анабиозных капсулах и все еще там остаются даже сейчас. Обман, величайший обман, это и есть основа. Основа нашей жизни, друг мой. Чертов обман. Но ведь у тебя есть план, верно?» С надеждой спросил Егоров, изредка дуя на содержимое кружки. «План у меня есть. Хотелось бы, чтобы он был надежным, как швейцарские часы, и я делаю его таковым уже много времени. Но нет. Пока что о надежности можно лишь мечтать. Но я все равно не опускаю рук и продолжаю работать. Дорогу осилит идущий». Так звучит одна крылатая фраза, и она мне нравится. Кто бы и как сильно не хотел мне помешать, но я своего добьюсь. Даже если мне придется заплатить за победу максимально дорогую цену, я ее заплачу. Платил уже, всю душу вынул и уверен, что заплачу еще. Никуда без боли. Выплеснув чай и аккуратно поднявшись, Егоров сделал пару глубоких вздохов, а затем осторожно спросил. «Хотел бы я знать, Миша, оно вправду того стоило? Твоя победа, она оправдает потери?» «Да, оправдает. Десятки, а может даже сотни погибнут, этого не избежать. Но если бездействовать, то вновь погибнут миллиарды. А этого я допустить не вправе». Асмор родился с сильным дефектом ног и поэтому был не способен передвигаться без помощи специального экзоскелета, созданного именно для таких случаев генетических отклонений. Являясь человеком и имея статус инвалида, он мог жить не работая, но такой вариант ему был совсем не по душе. Еще ребенком, насмотревшись на военных и их огромные корабли, Он твердо решил, что по достижении совершеннолетия все-таки примерит на себя форму космических защитников. Недуг, который не могла исправить даже медицина основы, не помешал планам. Мальчик-инвалид все-таки добился своего. Нет, Асмор не стал космодесантником, он бы не смог им быть, даже родившись полностью здоровым, потому что измененные были не способны выполнить те задачи, что ставились перед космическим десантом. И он не стал летчиком или оператором различных вооружений, даже обычным матросом у него не получилось быть. Ноги, проклятые ноги, везде они были нужны, а у него их, можно сказать, и не было. Нельзя было считать парочку слегка обтянутых кожей палок ногами. За ненадобностью их можно было даже удалить и заменить протезами, но он не стал этого делать. Какими бы плохими они ни были, но они являлись его частью, а значит, имели ценность. Значит, их нельзя было удалять. Но помимо малой цели быть космическим защитником, у Асмуара была и цель большая. И это был геноцид изначальных. Вот что он хотел увидеть в своей жизни больше всего. Лично посмотреть на то, как истребят шайку уродов, устроивших все эти злодеяния. Бесценное явление. И если первого мальчик уже добился, потому что он сумел стать космическим защитником, то второго пока нет. Изначальные, из-за действий которых в данный момент погибала человеческая раса, были по-прежнему живы. Они ели, пили и совокуплялись, радовались жизни, гадкие твари, совсем не подозревая, что машина смерти уже набирала ход. Скоро, совсем скоро, осталось совсем немного, и Асмуар вместе с ним около миллиона таких же, как он, операторов, нажмут кнопки, и множество порталов начнут свою работу. Переброска армат основы — это будет самое эпичное зрелище за всю историю существования двух разумных видов. И Асмуар, благодаря своему стремлению, сможет смотреть на все из первых рядов. Второй владыка основы по своему происхождению был медведем. И никогда в своей жизни не задумывался над тем, чтобы стать первым. 1-2 для него это были всего лишь числа, не более. Власти, что у первого, что у второго, имелось поровну. Вот на что нужно было смотреть в первую очередь. А вот что касаемо именно звания называться первым, то здесь второй даже не сомневался, кому оно должно было принадлежать. Человек, и только он имел право быть первым, потому что благодаря именно ему когда-то основа появилась такой прекрасной, какой она являлась сейчас. Ровно час до начала второй. Первый сидел на полу в позе лотоса и вдыхал дымок Асхераиры. Человеческая раса, поселившись на Тауране, практически сразу же обнаружила это удивительное растение. И вещество, содержащееся в нем, оказывало на людей расслабляющий, успокаивающий эффект. И было почти безвредным. Асхераира, став популярной почти 1000 лет назад, таковой осталась и по сей день. «Уже меньше первой. Минуты тянутся долго, но они неизбежно убегают. Где-то там, для нас уже в прошлом, но по факту в настоящем, я и ты сейчас сомневаемся и боимся. А вдруг ничего не получится? Вдруг наш замысел раскроют?» Страх тогда был сильным, но желание победить оказалось сильнее. «Мы победим, я даже не допускаю сомнений. А затем вновь пройдем по земле родной планеты в предвкушении. Разлука скоро закончится». Второй лежал в обнимку с деревянным бочонком. Мед всегда был для него наркотиком. И употреблял он его, как типичный представитель расы медведей, в огромном количестве. «Скучаешь по земным вкусняшкам, друг мой?» — усмехнулся первый. «Да, я понимаю тебя. Даже мне, полному дилетанту, заметна разница меда земли и Таурана. Пчелы этого мира никогда не сравнятся с нашими пчелами, верно?» «Твоя раса погибает, первый», — второй отодвинул бочонок и сел. «Давай оставим мед и поговорим о людях. Ты видишь, что мы натворили? Или все так же стараешься не замечать этого?» «Генетические отклонения? О них ты говоришь, второй?» «Да, о них. И в целом о людях, которых мы создали в ходе своей игры. Новый вид, предельно агрессивный, уникально поддающийся информационной кодировке и при этом минимально живучий. В грядущей войне, безусловно, они нам необходимы как воздух. Но что будет после? Я боюсь, что мы можем потерять человеческую расу. Нам нужно будет разработать программу по спасению вашего вида, первый. Я только сейчас задумался о том, что, возможно, не стоит устраивать тотальный... Второй. Если ты задумал сказать, что не стоит устраивать тотальный геноцид, то лучше просто промолчи. Мы сделали большую работу. Тысяча лет пропаганды, вся основа, все ее разумные и даже неразумные, все до единого мечтают поквитаться с изначальными. Второе, мы вырастили этот организм, теперь можем лишь слегка корректировать его. Остановить, увы, нам его уже не под силу. Тотальный геноцид, хочешь ты того или нет, будет. Первый посмотрел на дисплей с обратным отчетом. И начнется он, друг мой, через 41 минуту. Два из трех рождаются инвалидами. И ровно половина из тех, которые нормальные, могут иметь потомство. Репродуктивная функция. Мы ставили на количество, и мы его получили, но сейчас наблюдается обратный эффект. Все смешивается, первый. Изначально представитель твоей расы мог легко прожить пару тысяч лет. Те, кого мы создали, вряд ли и пару сотен протянут. Что бы ты ни говорил, но я буду стоять на своем. Человека надо спасать, и после победы вся моя деятельность будет направлена именно на это. Ты в своем праве, второй. Считаешь, что надо спасать — спасешь. Но сперва война. Сперва нужно победить. Нужно любой ценой остаться владыками основы. Войдя в дом, Асхар бросил недовольный взгляд на стену и экран. Прямая трансляция основы не выключалась уже несколько месяцев. Его мать и отец буквально помешались на этом проекте. Следили, не пропуская ничего, даже спать втрое меньше стали. Считали... Нет, неправильно. Они буквально жили идеей, что эта идиотская авантюра наконец-то прекратит давнюю вражду двух рас, людей и медведей. И ведь, что странно, преподносилось все так, будто война и вправду их касалась. Будто она была настоящая, опасная для будущих цивилизаций. Такая, какой была много сотен лет назад. И никто, вообще никто из фанатиков не готов был признать, что нынешняя война — обычное развлечение. «Снова смотрите эту ересь?» Асхар не любил пользоваться способностями, а предпочитал делать все собственными руками. Особенно это касалось готовки. Делать себе пищу он предпочитал по старинке. Так она получалась уникальной, всегда разной по вкусу. Та, что выдавали пищевые комбайны, у него вызывала тошноту одним своим видом. «Это не ересь, сыночек, а шанс наконец-то закончить глупую войну, которую начали наши не вполне разумные предки». Мать ткнула локтем задремавшего отца, и тот испуганно вскочил. Увидев сына, он потряс головой, словно убеждаясь, что ему это не кажется, а затем сказал: «Приехал, наконец. Живой, мы очень рады». «Меня не было всего 90 суток, давайте обойдемся без объятий». Асхар вскинул руки и жестами попросил родителей остаться на своих местах. А затем, кивнув на комбайн продуктов, сказал: «Я поем, отмоюсь, а затем уеду к друзьям. Буду, наверное, только завтра, а может, даже позже. Главное, не ждите и не пытайтесь найти меня». Отец, набрав побольше воздуха, решительно заговорил: «Проект «Основа» запустят сегодня вечером, а затем он сразу же принесет свои плоды, потому что отработает в прошлом. И все, люди и медведи, увидев результат, наконец-то поймут, что война нам не нужна. Что можно жить в мире и согласии, можно развиваться без смертоубийства друг друга. Человек и медведь впервые обретут мир. Это будет грандиозным событием. И ты, сын мой, признаешь, что ошибался?» «Признаю, папа», — Асхар, прекратив нарезать овощи, переместился к дивану и встал напротив родителей. «Мне не послышалось, верно? Вы вновь беретесь за старое, да? Забыли? Что говорил вам?» «Да, забыли, и поэтому напомню. Мое мнение по-прежнему нерушимо. Цивилизации людей нужна война с медведями. Не такая, какая она сейчас, договорная и бесполезная, с демилитаризованными и милитаризованными зонами. Нет, совсем не такая. Нам нужна война на выживание. Массовая. Чтобы с обеих сторон на защиту своего права жить встал каждый, и старый, и молодой. Только так и никак иначе можно будет спасти нас от вымирания. Только так мы перезапустим самих себя. Только этот способ способен опять зажечь огонь интереса в наших глазах». «Вон из дома, Асхар!» — мать вспылила первой, показав в сторону выхода. «Довольно терпеть это! Ты уходишь и не возвращаешься до тех пор, пока не признаешь собственных ошибок. А ты их признаешь. Уже завтра все будет по-другому. Завтра ты приползешь к нам и будешь извиняться. Будешь твердить о собственной глупости и умолять простить тебя». Мать на секунду замолчала, и отец не постеснялся вставить: «Я полностью поддерживаю ее. Ты неблагодарный ребенок, Асхар». «Я вас услышал, родители, и могу сказать, что отныне вам остается только ждать. Верьте, что сказанное вами сбудется, и знайте, что никогда этому не бывать». Так и не поужинав, Асхар вновь прибыл в терминал мгновенных перемещений и всего лишь через пару минут, благодаря привилегиям военного, был телепортирован на космическую базу людей Квархара-7. И там, как это случалось всегда, его по традиции встретил командир базы. «Бьешь собственные рекорды, капитан!» — Сарк кивнул на табло с различными данными. «Тебя не было всего 2 часа. Попробуй угадать, родители все-таки выгнали тебя. Участи каждого военного ты не избежал. Можно поздравить и приписать к тебе статус официального изгоя общества. На терминале обычные гражданские поливали тебя грязью. Да, воспользовался привилегиями, переместился без очереди. Наверняка выслушал много всего прекрасного». Асхар лишь кивнул. Когда-то давно, будучи еще ребенком, он ничего не мог поделать с агрессией, которая просыпалась в его душе при одной лишь мысли, что где-то совсем рядом есть еще один разумный вид, который совсем не похож на людей. С годами эта агрессия росла и требовала выхода. И затем нашла. Попадало всем, кто был рядом. Асхар был вспыльчивым, ему хватало малейшей причины, чтобы кинуться в драку, и поэтому, в конце концов, комитет принял решение отправить агрессивного ребенка на обучение к военным. И те справились, смогли направить всю негативную энергию в нужное русло, потому что знали, как правильно это сделать, потому что были такими же. «Те, кто однажды попадает к нам и надевает на себя форму военного, потом уже не живут иначе». Сарк подошел к одной из прозрачных стен терминала и с полным безразличием посмотрел на голубого гиганта Эсхауи, спутником которого всегда являлась военная база Квархара-7. 3 с лишним сотни лет назад я впервые посмотрел на эту звезду. Тогда эта солнечная система кипела от развития, и война была в активной фазе. Многие предсказывали, что за 100 лет тут все изменится. Говорили о каких-то глобальных перспективах. Как же они ошибались. Знали бы, что спустя 300 лет все летальное оружие будет под запретом, а способных летать на истребителях будет набираться едва ли с десяток. Вымышленное противостояние. Как же тяжело все это принять. Адмирал Сарк, прошу вас разрешить боевой вылет. Асхар, увидев горящую сбоку от звезды Исхауи точку, узнал в ней базу медведей Жхауира-3 и понял, что больше не способен сдерживать свой гнев. Если ему разрешат вылет, то он помчится навстречу врагу, и тот не оплошает, тоже отправит один истребитель. И даже известно, какое имя будет у медведя, управляющего им. Бой будет славным. Адмирал посмотрел на молодого офицера немного с сожалением, но в большей степени с безразличием. а затем, вновь переведя взгляд на звезду, сказал: «Разрешаю боевой вылет, капитан». «Жнец смерти». Такое название было у истребителя расы людей. Пожинатель хаоса, так звался истребитель расы медведей. Обе машины внешне отличались так же, как и их хозяева. Человеческая была грубой, всем своим видом показывала плохие намерения и невольно вызывала мысли о стремлении и неизбежности выполнения поставленных задач. Что по части истребителя медведей, то в нем преобладала эстетика. Никаких ломаных линий, только плавность и изящная красота. И все же, несмотря на внешние отличия, технические истребители почти не отличались. В этом плане они были словно братья, и даже вооружение имели одинаковое, созданное на одном заводе, который обе расы совместно построили сразу же, как был заключен договор о частичном перемирии. Асхар, вновь увидев своего жнеца, испытал тот же трепет, что и в первый раз. На его счету имелось уже более 1000 боевых вылетов, но привыкнуть к этому он так и не смог. Много раз человек пытался найти ответ, почему при виде истребителя его начинает трясти, но так и не узнал причину этого состояния. Однажды адмирал Сарк назвал это любовью. И капитан в какой-то степени согласился со сказанным. Так и не найдя ту единственную, он давно отчаялся, и лишь полет приносил ему истинное удовольствие. Умереть в бою — это была его мечта, к сожалению, невыполнимая. Запрет на применение летального оружия, будь он проклят, было вообще невозможно снять. Искусственный интеллект, им был наделен каждый истребитель, и обмануть его, как ни пытайся, ни у Асхара, ни у других пилотов еще ни разу не вышло. Даже устроить несчастный случай, например, протаранив врага или просто на максимальной скорости влететь в астероид, пилоту было не под силу. Искин умел думать быстрее. А еще он быстро изучал пилота, которого привязывали к истребителю, и мог с точностью до 99,9% предсказать все его действия. Те, кто занимался безопасностью, свое дело знали. Ведь они были против убийства разумных. Они были против войны. Кабина закрылась, тело опутал активный гель, и пилот стал единым целым с машиной. Управление мысленное, самое удобное, простейшее. Захотел — и летишь. Асхар захотел, и космос предстал во всей красе. «Харайт хочет поговорить», — спокойным тоном сказал Искин истребителя. «Соединить или отправить отказ?» Асхар дал мысленное разрешение, и диалог начался. «Здравствуй, мой заклятый враг», — сказал медведь Харайт. Его истребитель еще не покинул Жихауира-3, но можно было не сомневаться, что совсем скоро он это сделает. Предсказуем, всегда так поступает. «И тебе не болеть, представитель слабейшей расы», — ответил Асхар, вложив в мысленный ответ как можно больше насмешки. «Мне говорили, что ты приболел. Уже поправился? Знаешь, без тебя было скучно, а остальные пилоты твоей расы никчемны, они даже в паре не способны мне навредить». «Ваши пилоты, Асхар, еще хуже. Когда ты отсутствуешь, они порой налетают на меня целым стадом. Веселое зрелище, потому что мне без разницы, сколько их, выключаю всех. Впрочем, зачем эти объяснения, враг мой? У нас с тобой 1202 совместных боя. 63,2% побед мои. Тут не нужно гадать, чтобы понять, кто лучший истребитель в истории». Асхар, не удержавшись, прорычал: «Наш первый бой, я тогда победил. Если бы не запрет, то ты бы погиб, и все, статистика была бы в мою пользу». «Если бы не было запрета, то и ты бы не был сейчас жив, Асхар. Кто-нибудь уничтожил бы и тебя. Но реальность не такая, какой бы нам ее хотелось видеть, и поэтому приходится мириться с этим. Были времена, когда миллионы гибли просто так. Сейчас мы как никогда ранее близки к наступлению Золотого века. Увы, но он не такой красивый, каким его видели ваши и наши писатели-фантасты. И, увы, сейчас наша погибель даже ближе, чем в эпоху самых жестоких боев. Рождаемость невозможно отрицательная, Население убывает, а пребывания почти нет. Ни вы, люди, ни мы, медведи, не желаем плодиться. И почему-то наши владыки в упор не видят главной причины гибели рас». Асхар с трудом сдерживал гнев. Он уже пожалел, что начал этот глупый диалог. Харайт всегда унижал его не только в бою, но и в любом разговоре. Когда-нибудь этот чертов медведь сдохнет, и это станет настоящим праздником. Капитан даже готов пожертвовать собой, лишь бы это случилось. Первый и второй лучшие пилоты умерли в бою друг против друга. Это было бы прекрасно. Ничья лучше поражения. «Мы погибаем, потому что нет войны!» — крикнул Асхар, устав слушать тишину. Он только что увидел, что истребитель медведя покинул базу, и поэтому дал максимальную тягу своей машине. Меньше 5 минут, и они встретятся. Как жаль, что вместо настоящего оружия применяются лишь электронные импульсы. Они только имитируют попадание. «Война двигала наши расы вперед», — с тоской протянул Харайт. «В этом я полностью разделяю твое мнение, Асхар. Но наши правители решили иначе. И большинство населения обеих рас их поддержало. Проект «Основа» нельзя назвать идиотским, каким ты постоянно его обзываешь. Нет, в нем все-таки есть некий интерес для меня, но все же мое мнение по-прежнему более близко к твоему, враг мой. Но нельзя же быть настолько прямо думающим, Асхар. Помечтай, пожалуйста, помечтай. Просто представь, что где-то в будущем я и ты сражаемся не против друг друга, а вместе. Я вот мечтал о таком. И даже создал виртуальный мир, признаюсь тебе. Там проект «Основа» реально сработал. Наши расы помирились, а затем, спустя пару веков, из глубин космоса пришла цивилизация разумных кошек и заявила, что отберет наши планеты. Мы решили принять бой. В той реальности я и ты, Асхар, мы также были лучшими пилотами, и мы разносили вражеские армады на атомы. Эх, какой же все-таки прекрасной могла быть реальность. Это могло бы спасти наши расы от медленного вымирания. Но, увы, Асхар кипел, и поэтому к своему мысленному крику он добавил максимум негативных эмоций. «Никогда, слышишь меня, Харайт? Никогда мы с тобой не будем сражаться против кого-то вместе! Я ненавижу тебя, и главная цель моей жизни так и будет нерушима! Не успокоюсь, пока ты не сдохнешь! Помни это! Помни все те века, что будешь жить, а жить ты будешь!» «Долго», — закончил за человека медведь. Слушать гнев ему не хотелось, и поэтому он поступил, как обычно, отключив связь. Что сейчас творилось во вражеском истребителе, ему и так было известно. Асхар вновь не контролировал себя, и именно поэтому был обречен на проигрыш. Эмоции — не лучший спутник в бою. Это Харайт уяснил давно, когда впервые сразился с человеком. Тогда Асхар смог разозлить его и победил. Но после ему это уже не удавалось. Медведь забрал тактику врага и умело использовал ее против него. И Асхар так и не узнал, что все победы, которые у него есть, он получил лишь благодаря тому, что враг поддавался ему. Даже в этом Харайт был лучшим. Ведь сделать так, чтобы это не заподозрили, мог только умелый пилот. Красиво проиграть не каждый умеет.